Иезекииль, глава 30. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, изреки пророчество и скажи, так говорит Господь Бог, рыдайте, о злосчастный день, ибо близок день, так». Близок день Господа, день мрачный, година народов наступает, и пойдет меч на Египет, и ужас распространится в Эфиопии, когда в Египте будут падать пораженные, когда возьмут богатство его, и основания его будут разрушены. Эфиопия и Ливия, и Лидия, и весь смешанный народ, и Хуб, и сыны земли Завета вместе с ними падут от меча. Так говорит Господь. Падут подпоры Египта, и упадет гордыня могущества его. От Мигдола до Сиены будут падать в нем от меча, сказал Господь Бог. И опустеет он среди опустошенных земель, и города его будут среди опустошенных городов. И узнают, что я Господь, когда пошлю огонь на Египет, и все подпоры его будут сокрушены. В тот день пойдут от меня вестники на кораблях, чтобы устрашить беспечных эфиоплян, и распространится у них ужас, как в день Египта, ибо вот он идет. Так говорит Господь Бог. Положу конец многолюдству Египта рукою Навуходоносора, царя Вавилонского. Он и с ним народ его, лютейший из народов, приведены будут на погибель сей земли, и обнажат мечи свои на Египет, и наполнят землю пораженными. И реки сделаю сушею, и предам землю в руки злым, и рукою иноземцев опустошу землю и все наполняющее ее. Я... Господь сказал это. Так говорит Господь Бог. Истреблю идолов и уничтожу лже-богов в Мемфисе. И из земли египетской не будет уже властителя, и наведу страх на землю египетскую. И опустошу Пафрос, и пошлю огонь на Цоан, и произведу суд на дно. И изолью ярость мою на Син, крепость Египта, и истреблю многолюдие в Но, и пошлю огонь на Египет. Вострепещет Син, и Но рушится, и на Мемфис нападут враги среди дня. Молодые люди Она и Бубаста падут от меча, а прочие пойдут в плен. И в Тафнисе померкнет день, когда я сокрушу там ярмо Египта, и прекратится в нем гордое могущество его. Облако закроет его, и дочери его пойдут в плен. Так произведу я суд над Египтом, и узнают, что я Господь. В 11 году, в первом месяце, в 7-й день месяца, было ко мне слово Господне. Сын человеческий, я уже сокрушил мышцу фараону, царю египетскому, и вот она еще не обвязана для излечения ее, и не обвита врачебными перевязками, от которых она получила бы силу держать меч. Посему так говорит Господь Бог, вот я на фараона, царя египетского, и сокрушу мышцы его, здоровую и переломленную, так что меч выпадет из руки его. И рассею египтян по народам, и развею их по землям. А мышцы царя Вавилонского сделаю крепкими, и дам ему меч мой в руку. Мышцы же фараона сокрушу, и он, изъязвленный, будет сильно стонать перед ним». Укреплю мышцы царя Вавилонского, а мышцы у фараона опустятся, и узнают, что я Господь, когда меч мой дам в руку царю Вавилонскому, и он прострет его на землю египетскую, и рассею египтян по народам, и развею их по землям, и узнают, что я Господь.